Глава 13. Создание оберегов. Вспомни, случались ли в твоей жизни моменты, когда накатывало чувство беспокойства и неопределенности? Наверняка ты ответишь «да». В такие моменты часто могут появиться мысли о том, что нужно защититься, создать свой маленький щит от внешнего мира. Именно для этого и существуют обереги и талисманы. Они помогают нам чувствовать себя защищенными, уверенными и сильными. Талисман и оберег – это не просто красивые вещи. Это средства защиты и активации внутренней силы. Они имеют магию, которая зависит от множества факторов. От материалов, из которых они сделаны. От трав и камней, которые используются для их создания. И, конечно, от энергии, которую мы в них вкладываем. Процесс создания оберега или талисмана начинается с понимания того, что именно ты хочешь привнести в свою жизнь. Травы, камни, металлические элементы – все это можно использовать для создания оберега. Прежде чем приступить к работе, необходимо провести очищение, осознать, какие мысли, чувства и намерения будут вложены в этот предмет –